Глава 12. Никаких джентльменов. Айви. У меня получается избегать обоих мужчин на следующей домашней игре. Это не очень тяжело. Мне не нужно появляться ни в раздевалке, ни в комнате для прессы, ни в тренажерном зале. Не нужно тянуть заднюю поверхность бедра, не нужно расслаблять забитые мышцы. Я не выхожу на лед вместе с игроками. Дома я тоже стараюсь их избегать. Айви Ниндзя готова ко всему. Я занимаю себя текстами для блога, делаю посты в соцсети. Например, пост о лучших находках в секонд-хенде, а еще о вещах, в которых чувствуешь себя сильнее. Мне нужно подобрать такой образ, ведь скоро придется снова встретиться с Симон. Она написала мне и попросила о встрече, чтобы обсудить мою работу на свадьбе. Эта дата, обведенная в календаре, висит надо мной словно гильотина. Мне помогает продумывание образа доспехов. Я записываю возможные варианты новой ручкой, специально для идей, в любимом блокноте, на обложке которого фотография женщины в старомодном вечернем платье красного цвета. Я планирую избегать парней и в полете до Вегаса. Настоящие лучшие друзья девушек — это книжки. Так что я беру одну в бумажной обложке, Kindle и тот самый любимый блокнот. Электронная книга от компании Amazon. Священный триумвират, кричащий «Не трогайте меня!» В аэропорту я изображаю бурную деятельность, болтая у гейтов с Оливером. Он рассказывает, что они будут обкатывать новые названия команды, как только мы вернемся в Сан-Франциско. Маркетологи придумали два варианта и сейчас работают над третьим. Искренне надеюсь, что талисман будет симпатичнее фиолетовой кляксы, которую я надевала на последние две игры. Мы заходим в самолет, и я стараюсь не восхищаться вслух размерами салона. Хочу быть крутой Айви, а не простушкой, которая в шоке от того, сколько у нее будет места для ног. Но, господи, какие шикарные места! В каждом ряду по три кресла. Оливер указывает на один из рядов. «Садись впереди. Ребята обычно на выходе целую вечность возятся. Поверь, ты не хочешь застрять тут с ними». Я сажусь во втором ряду у окна. «Ха! Мужчины ненавидят сидеть посередине, так что ко мне никто не подсядет. Ну давайте, черти, попробуйте». «И ни слова про новые названия», — шепчет мне Оливер через проход. Я притворяюсь, что застегиваю свой рот. «Я могила», — говорю я и выкидываю воображаемый ключик. Оливер садится в третьем ряду. А я пока устраиваюсь поудобнее и открываю в телефоне книжку, которую Трина выбрала для своего книжного клуба. Встреча назначена сразу после моего возвращения. Роман о лавандовой ферме, аннотация обещает рандеву в кустах. Я готова к целому марафону таких рандеву. Я только дошла до момента, когда героиня осознала, что мастер на все руки, о котором она мечтала, оказался владельцем всей фермы, когда огромная мужская задница опускается рядом. Я разочарованно вздыхаю про себя, но когда поднимаю глаза, тут же радостно улыбаюсь. «Привет, Дэв!» «Не хочу упускать свой шанс познакомиться с Блобом поближе». Я убираю телефон. «Да-да, талисман — такая важная часть команды!» Я поднимаю одну бровь. «Тебя Райкер прислал?» Дэв изображает шок. «С чего ты взяла?» И тот же заговорщически мне подмигивает. «А если серьезно, как тебе новая работа? Ребята нормально с тобой обращаются?» «Тебя точно прислал Райкер?» «Ну, разумеется. Почему парни должны плохо со мной обращаться?» Он хмыкает. «Знаю я этих спортсменов. А ты что, плохо обращаешься с девушками? Или, может, Райкер?» Парирую я. Дэв задумчиво хмыкает. «Так, пятая поправка. Я не обязан свидетельствовать против себя. Скажи честно, никто не вел себя как козел. Стефан заходит в самолет и протискивается по проходу. Хейс идет следом. На Хейзе пепельно-голубой костюм, немного узкий в руках. Костюм Стефана темно-серого цвета, как небо перед ураганом. На фоне этого оттенка его голубые глаза кажутся еще ярче. Клянусь, тот, кто придумал, что спортсмены должны носить в путешествиях костюмы, лично не страдал от их красоты. Я пытаюсь не раздевать их глазами, а сосредоточиться на диалоге с Девом. «У вас тут одни джентльмены», — говорю я. Стефан меня услышал. Он останавливается напротив наших кресел, оглядывается, потом снова осматривает все впереди и говорит. «Не-а, не вижу никаких джентльменов». Он машет кружкой с кофе в мою сторону, как будто сейчас посвятит тост всем проблемам, которые на меня навлекает. Мы встречаемся взглядами и долго их не отводим. У меня сердце замирает на секунду, а потом еще на одну, когда Стефан улыбается так, будто все про меня понял. «Мужик, с которым ты разговариваешь, точно не джентльмен». Дэв поднимает над головой средний палец, даже не поворачиваясь к Стефану. «Оу, язык любви Дэва», — говорит Стефан. «Единственный, которым я владею», — добавляет Дэв. «Это правда. Дэв скорее любвеобильный, чем грубый. Вратари редко дерутся. Я знаю, что он хороший и просто дразнит парней». Все это время Хейс молчит. Выражение лица у него серьезное. Я все понимаю. Это его первая выездная игра. Наверное, он хочет влиться в коллектив. Дэв встает и потягивается. «Ладно, не трогайте Айви, или Райкер меня убьет. Это касается тебя, Викинг. И тебя. Эй, ты!» «Принято». Хейс воспринял слова Дэва серьезно. Стефан смеется. «Так. Тревога. Куда идет Дэв? Он должен был стоять у моих ворот». «Наслаждайся своим 10-м рядом», — говорит Стефан ему вслед. Хейс поднимает бровь. «Он что, суеверный?» «Очень», — Стефан пожимает плечами. «Я в такое не верю». Он садится у прохода. «Видимо, кто-то решил заявить свои права на меня». Хейс кивает. Он новичок, поэтому я сомневаюсь, что он решится нарушить условные границы рассадки. Но Стефан похлопывает ладонью место рядом с собой. Посередине. Хейс усмехается. «Я найду себе место с краю». Я закатываю глаза, расстегиваю ремень и встаю. «Я сяду посередине». Не хочу ничего усложнять и ставить Хейса в неловкое положение. Хейс улыбается. «Правда? Я не против». Отвечаю я. Не хочу грубить и демонстративно искать себе другое место. Какую отговорку я могу придумать? «Вы кажетесь мне голодными волками, а я бы с удовольствием стала вашей добычей, поэтому мне придется убежать в хвост самолета прочь от ваших грязных зовущих взглядов». Нам лететь всего час. Я справлюсь с напряжением, потому что это всего лишь напряжение. Хейс согласен, что между нами ничего не будет. Стефан более настойчив. Но это ведь не важно. К тому же важность работы — это только одна из причин воздержаться от флирта с ними, а вторая — мой ужасный вкус на мужчин. Папа ужасно относился к маме, а я пропустила в Зендере те же самые красные флаги. Даже до измены он не ценил ни меня, ни мои попытки сделать его частью своей жизни. Я не понимала, что его вечная критика — это настоящее оскорбление. Я-то думала, что он объективно и конструктивно пытается помочь, когда на самом деле он меня осуждал и подрывал мою уверенность. У меня сдавливает горло. Он мне так сильно нравился, но теперь... Без розовых очков я вижу, насколько ошибалась. Вспоминая все это и понимаю, что приняла правильное решение. С похотью легко справиться, если помнишь, что не планируешь ничего серьезного с парнями. Так что посижу с ними недолго, ничего страшного. «Ну что, летим в город греха?» — говорю я, чтобы не было неловких пауз. «Пойдешь совать монетки в автоматы, Стефан?» «А ты, Хейс?» «Ставим все на черные?» Хейс наклоняется и мягко улыбается мне. Я-то точно пойду ва-банк. Я азартный, даже слишком. «А ты, Айви?» — спрашивает Стефан и делает глоток кофе. «Чем будешь грешить в Вегасе? Блэкджек, разные шоу, аттракционы, ночные клубы?» Я потираю подбородок, будто размышляю. «Ты забыл вариант остаться в отеле и заказать еду в номер». Хейс издает смешок. Стефан хмыкает. «Вы что, мне не верите?» Я перевожу взгляд от одного мужчины к другому. Стефан вопросительно наклоняет голову и заглядывает мне прямо в глаза. «Ты блефуешь?» — говорит он своим соблазнительным тоном, от которого у меня внутренности тают. Остается только бороться с этими ощущениями, сесть ровнее и сдерживаться. «Хорошо, а чем, по-вашему, я буду заниматься?» Стефан не отвечает. Он наклоняется и через меня обращается к Хейзу. «Как думаешь?» Хейз задумчиво мычит, поворачивается ко мне и изучает мое лицо. Он не торопится, рассматривает меня, игриво выгибая брови, будто раздевает глазами и тело, и душу, соблазняя, но и изучая, будто хочет меня узнать. Я начала нервничать, но от предвкушения. По венам растекается тепло, грудь вздымается все быстрее с каждой секундой, что он смотрит на меня. Все в глазах расплывается, появляется пелена, будто между этими мужчинами возник мираж, и я в него угодила. «Спорим, она выберет шоу», — говорит Хейс так, будто знает мои секреты. Скорее всего, так и есть. Но все-таки не все. Теперь у меня новый секрет. Например, меня влечет сразу к двум мужчинам, и, кажется, их это не смущает. Стефан будто решает подтвердить мои мысли. «Он прав? Тебе такое нравится?» Плечи поднимаются и опускаются. Дыхание ускоряется. Что они со мной делают? Это намеренно? Они со мной флиртуют или играют? Или это просто их манера общения? Или они такие мужчины, от которых сексуальность увеет, словно дорогим парфюмом? Сиденье посередине вдруг становится очень маленьким. Одно мое плечо касается Хейза, второе прижато к Стефану. Я начинка в сэндвиче из мужчин, и от этого ощущения что-то во мне вспыхивает и начинает потрескивать. Я сглатываю, смотрю на Стефана, а потом поворачиваюсь к Хейзу. Ко мне наконец-то возвращается смелость, и я говорю: «Придется вам самим это выяснить». Я закрываю глаза, будто последнее слово осталось за мной, хотя на самом деле чувствую, что тону, а сердце бьется слишком быстро, и мне его не успокоить. Обычно из соседних городов команды прилетают и улетают в тот же день, но на завтрашнее утро назначен благотворительный завтрак с молодежной хоккейной организацией, которую поддерживает и «Avengers», и «Sabres», так что в этот раз все ночуют в городе. Мне не нужно появляться на этом завтраке, но так как я летела на самолете команды, то тоже прибыла в город заранее. Утром у меня есть время на себя. Что значит проснуться пораньше, поработать над своим контентом и поискать проекты на фриланс. Чуть позже утром я заселяюсь в слишком шикарный отель и тащу свой чемодан на колесиках к лифту через казино. В голове еще раз прогоняю трюк, который пиарщики придумали на сегодняшнюю игру. Он вроде бы несложный, и у меня даже будет время попрактиковаться, но в последнее время у меня все мысли в разнобой. Вдруг за спиной раздается приятный голос с протяжным техасским акцентом. «А вот и наша подружка-модница-оборванка!» «Хозяйка команды знает про мой блог?» Я останавливаюсь и поворачиваюсь, чтобы поздороваться со всемогущей Джесси Роуз, которая прилично возвышается надо мной. «Здравствуйте, мисс Роуз!» «Рада тебя видеть, Айви», — говорит она, а потом жмурится от боли, показывая мне свои туфли с красными подошвами. «Я, конечно, чувствую себя крутой в лабутенах, но какие же эти паршивцы неудобные. Что нам, девушкам, еще делать, когда хочется немного больше уверенности? У меня есть совет». Говорю я поверх шума автомата под «Стартрек», который разочаровал мужчину в гавайской футболке. В ее карих глазах мелькает интерес. «Рассказывай». «Лили Грир», — шепчу я название бренда, будто это секрет. «Она делает удобные туфли, которые выглядят так же прекрасно». Джесси смотрит на меня так, будто я отдала ей святой Грааль. «И где искать эти хрустальные туфельки?» «Онлайн. Я тебе скину ссылки». «Сегодня же», — приказывает она, потом оценивает мой образ, задерживаясь взглядом на леопардовом топике. «Хм-хм. Леопард? Может, назвать команду леопарды?» «Леопарды — отличные охотники. Скрытные. Плюс будет супер миленький костюм и талисмана». «Ты права», — Джесси задумчиво мычит, будто задумывается. Прежде чем уйти, она поднимает палец, будто что-то забыла. «Кстати, твой брат с другом и девушкой через пару недель приедут ко мне на гольф-мероприятие. Я даже посадила их за свой столик. Меня очень вдохновила их история любви. У меня теплеет на сердце. Спасибо, что рассказала, и спасибо за поддержку». «Конечно», — говорит Джесси, — «как будто это само собой разумеющееся». Я возвращаюсь в комнату и отправляю владелице команды, рекомендации по обуви. Заканчиваю и плюхаюсь на кровать, беру ноутбук и весь свой следующий свободный час пишу для блога пост про лучшие альтернативы популярным брендам. Это меня успокаивает. В моде я разбираюсь, могу давать хорошие советы. Продолжу в таком темпе, сделаю себе имя и забуду про фиаско с Симон и Зендером. Их свадьба будет просто ступенькой на пути моего развития. Проверяю свою почту. И вот, легок на помине. На почте письма от Зендера и Симон. Живот сжимается. Я открываю письмо первым. «Симон сказала, что ты будешь на нашей свадьбе в качестве прессы. Я так тобой горжусь. Такая прекрасная возможность. Ты отлично справишься». Я смотрю на сообщение, как будто его прислали из космоса. Кто вообще так делает? А сколько восклицательных знаков? Гордиться, что я уволилась и этим обеспечила себе разовый пресс-проект? Продолжаю читать. «Может, встретимся, как будет время, и я расскажу тебе о своих бизнес-проектах?» «А, ясно. Теперь у этого письма появился смысл. Хочет, чтобы я упоминала во время свадьбы его проекты». Становится еще противнее. Пытаясь сбросить это чувство, открываю ответ Симон на мой вопрос про дресс-код. «Одеваемся празднично», — пишет она. «С нетерпением жду нашей встречи. Скоро все расскажу». Больше не могу читать про свадьбу моей бывшей начальницы и бывшего парня. Вернусь к ним позже. Я уже почти закрыла почту, чтобы начать собираться на арену Сейберс, как вдруг заметила новое письмо. «Ой, ответ одного из редакторов, которым я писала. Того самого». Берди Майклс, главный редактор «Подиума», популярного сайта о том, как применять и адаптировать модные тренды под себя. У меня дух захватывает, и я открываю письмо. «Здравствуй, Айви. Ты хорошо пишешь. Напишешь нам к среде статью с 5 образами от экологичных брендов». Берди. Я свечусь, как неоновая вывеска, и тут же с энтузиазмом соглашаюсь. Пишу Трине и Обри свои хорошие новости. Я уже несколько месяцев просто одержима сайтом Берди. Их ответы приходят с кучей восклицательных знаков. В супер хорошем настроении я переодеваюсь и выхожу на арену. Через каких-то несколько часов Avengers побеждают, а я все спотыкаюсь, падаю, качаюсь специально. Хорошо, что у меня под блобом наколенники. Играет цирковая музыка. Я в своем фиолетовом костюме ползу по льду на коленках. Сердце стучит, как сумасшедшее. Талисман Вегаса, тигр, кружит вокруг меня на одной ноге, подняв другую свою пушистую лапку в воздух. Тигр выглядит грациозно и внушительно, ну а я похожа на толстенькую букву «А», которую сейчас раздавят. Но словно в последнюю минуту я комично, надеюсь, по крайней мере, встаю на ноги и нелепо, но запланированно бегу прочь со льда, а тигр летит за мной, как будто я его последняя трапеза. Я добегаю до выхода, руки во все стороны, толпа злобно улюлюкает. А их талисман вскидывает свой оранжевый-черный кулак в воздух и нарезает круги по арене, заводя толпу. Я сбегаю, тяжело дыша. Меня ждет Оливер и дает 5 моей лапки. «Ты молодец», — говорит он. Толпе понравилось. Но замотивировать соперников у «Тигра» не получается. Наша команда их просто уничтожает. «Ха! Получай, тигр!» Один из парней, с которыми я сидела в самолете, забил гол. И второй тоже. Я особенно рада за Хейза, потому что ему нужно показать, на что он способен. Но за Стефана я тоже очень рада. А это что-то новенькое. За последние годы я побывала на бесчетном количестве игр «Эвенджерс», всегда болела за команду брата, видела очень много голов Стефана. Но сегодняшний гол капитана что-то во мне пробудил, особенно потому, что они с Хейзом забивали подряд, и я уже была на эмоциях. Получились двойные эмоции. Может, даже тройные, потому что я все еще не могу поверить, что подиум дал мне тестовое. Пока все эти эмоции нужно закупорить. Когда заканчивается пресс-конференция после игры, я снимаю и упаковываю костюм в чехол, а потом несу его менеджеру. Теперь я готова упасть лицом вниз на свою огромную кровать в отеле, но когда иду по коридору к выходу, натыкаюсь на Хейза и Стефана. Они стоят близко друг к другу, оба одеты в идеально сидящие костюмы. Вот бы они не выглядели настолько хорошо. Но эти костюмы... Они не одни. С ним Дэв и Брейди, рядом с которым стоит женщина с прямыми черными волосами. У нее с Брейди одинаковые кольца. «Это наш блоб!» — кричит Дэв, хотя я в двух шагах от них. «Мы ведем новичка праздновать!» Он гордо хватает Хейза за плечо. «Многообещающе!» Я бросаю взгляд на Хейза. «Новое прозвище?» Мой плюс один пожимает плечами, как будто ничего такого и не произошло. Но я вижу полуулыбку, потому что кое-что важное все-таки произошло. Он переступил свое первое прозвище. И это семимильный шаг. Он молчит, но я понимаю, что Хейз не хочет торопить события и рисковать новым статусом в команде. Стефан кивает и тычет в меня пальцем. «Да, и ты идешь с нами. Ты же тоже новенькая». «Стоп, что? Они хотят взять меня с собой?» «Приказ капитана», — соглашается Дэв таким тоном, с которым невозможно спорить. «Пожалуйста, пошли», — подает голос женщина рядом с Брейди. «Я не могу в одиночку отвечать за весь эстроген в этой компании». Повисает пауза. А потом она протягивает мне руку. «Я Акана, жена Брейди. Приятно познакомиться», — говорю я, но еще не чувствую, что готова присоединиться. Сначала я смотрю на Стефана. Он опирается на бетонную стену коридора, весь такой расслабленный и открытый, как будто ему все равно, скажу я «да» или «нет». Но я замечаю в его голубых глазах проблеск чего-то похожего на... надежду... А может, в его зрачках плескается предвкушение чего-то нового? И внезапно я понимаю, что он что-то задумал. Что приказ капитана означает, что он хочет дать мне и... другие приказы. Например, в постели. У меня сводит живот. Внутри начинает растекаться нежная глубокая боль. И с каждым мгновением она усиливается. Ноги становятся ватой. Я колеблюсь, но чувствую восторг. Перевожу взгляд на Хейза, пытаюсь уловить в его глазах какое-то подтверждение. Ждать ли мне приказов и от новичка тоже, учитывая компанию хоккейных друзей? У него нечитаемое выражение лица. Все зависит от меня. Да, я пытаюсь избегать проблем с мужчинами, особенно двойных проблем с двумя мужчинами. Я нервно сглатываю, пытаясь дать себе больше времени на подумать. Хочу ли я оторваться с двумя этими очень привлекательными мужчинами, которые еще и мои коллеги? Но вообще-то хочу. Очень хочу. День был хороший. Меня обрадовало тестовое. Эта ночь кажется заслуженной наградой, даже не преждевременной. К тому же Дэв, Брейди и Кана будут смягчать напряжение. Ну, что случилось в Вегасе? «Погнали», — говорю я.